Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Андрей Анатольевич Пасняков, «Потом и кровью», глава 1, лето 1575 год, Ливония, с моря дул ветер, скидывал с редких прохожих шляпы, срывал плащи, швырял в лица холодные дождевые капли, сизые волны, словно живые хищные существа, вгрызались в причалы, истекая грязно-белой пеной и жадно шипя, жалобно скрипя мачтами, покачивались стоявшие у причалов пузатые торговые корабли, кобги. На башнях Нарвского замка трепетали выцветшие за лето стяги. Стражники в железных касках, ежась от промозглого ветра, отворачивались от моря да бросали завистливые взгляды на портовые кабаки. В такую мерзопакостную погоду закатиться в таверну, милое дело, опрокинуть кружку-другую пива, а лучше пунша, да обнять облапать какую-нибудь пышнотелую гулящую молотку. Впрочем, некоторых все же больше привлекала церковь. Забавные проповеди лютеранского пастора отца Амброзиуса Вейнера давно веселили как горожан, так и приезжих. Пастор Амброзиус отнюдь не стеснялся критиковать мирские власти за бюрократизм и косность, делая это искренне и от всей души. Вечерело, и многие, махнув рукой на ветер и дождь, поспешали в небольшую каменную церквушку, расположившуюся невдалеке от Ратушной площади. Именно там и читал свои проповеди достойнейший и славный пастор, именно там уже начинал распеваться хор мальчиков, дирижировал коим лично отец Амброзиус, и горожане с большим удовольствием слушали не только проповеди, но и псалмы. Если б поспешающий в церковь прохожий свернул бы чуть раньше, то, пройдя с полсотни шагов по узенькой улочке Медников, очутился бы как раз напротив аптеки, принадлежавшей почтенному нарвскому бюргеру, герру Николаусу Фильде. Этой аптекой владела и ныне покойный батюшка Гера Фильде, и его дед, и прадед. Старое, но любовно подновляемое каждый год здание лучилось седой стариной, еще помнивший славную эпоху крестовых походов. Обычный трехэтажный дом с узким фасадом и затейливой каменной кладкой украшала висевшая прямо над дверью вывеска с латинской надписью «Аптека» и изображение трех каких-то святых. За давностью лет никто уж и не помнил, каких именно, и даже сам Герр Николаус этого не знал. Достойнейший аптекарь был уже далеко не молод, сед, как лунь, что, впрочем, вовсе не мешало ему проворно двигаться и лично толочь в ступке лекарства. Однако же годы брали свое, и господин Фильде взял в помощники дальнего родственника, троюродного племянника, юркого подростка по имени Гейнс, худой, ускалицей, с карими хитроватыми глазами и копной спутанных темно-русых волос. Гейнс оказался неплохим помощником, правда, несколько ленивым, за что сам хозяин, добрейший души человек, частенько его бивал. Вот и сейчас, эй, Гейнс, да где же ты, ленивый мальчишка? Убрав с прилавка микстуры, аптекарь подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Именно там готовились все лекарства и хранились нужные для этого дела вещи, ступки, тигли, толстостенные стеклянные пузырьки и все такое прочее. Все шкафы были забиты сушеными травами, настойками, толчеными кореньями и разного рода лекарственными веществами типа высушенных жаб, топленого барсучьего жира и сулемы, ртутного препарата, предназначавшегося для лечения тех нехороших болезней, что иногда заводится у склонных к продажной любви повес. В этом смысле аптека господина Фильде славилась далеко за пределами Нарвы. Многие покупали лекарства, многие вылечивались, ну, а тех, кто не вылечивался, прибирал к себе Бог. Гейнс, чертов бродяга, да ты отзовешься, наконец, или нет? Да, дядюшка Николаус. Лохматая голова ученика свесилась вниз, узкое личико быстренько приняло самый невинный и добропорядочный вид. Я только что растолок в ступке сушеный корень айра, как вы велели. Я 2 дня назад велел его растолочь, рассердился аптекарь, а ты только что справился. Так не успел же, дядюшка, мальчишка хлопнул глазами. Вы ж сами меня посылали к господину шкиперу, а потом еще, и к стекольщику, и на рынок. Не успел он, махнув рукой, Герр Николаус уселся в старое протертое кресло и, поежившись, приказал Гейнсу затопить камин. Хворост, слава Господу, в аптеке имелся. Ученик притащил вчера с рынка целую вязанку. Ох, и лето же нынче выдалось, прости, Господи, вытянув ноги, проворчал аптекарь. Иная зима лучше, чем это лето. Все дожди, дожди, дожди. И не говорите, дядюшка. Так что, закрываемся. Герр Фильде пригладил бородку ладонью и важно кивнул. А пожалуй, что и да, все одно, никто в такую погоду не припрется. Но могут послать слуг, растапливая камин, резонно возразил подросток. «Пришлют, откроешь». Аптекарь снова поежился и, заметив мелькнувшую за окном тень, приподнялся в кресле. «Похоже, ты оказался прав, бездельник. Кто-то действительно послал слугу. Может, еще и мимо». Оба затихли, слушая, как стучат по крыльцу чьи-то шаги. Звякнул привязанный на дверном косяке колокольчик. «Входите, входите. Не заперто». По знаку хозяина Гейнс поспешно метнулся к дверям, встречать посетителя. «Ах, милости просим, уважаемый господин, очень, очень рады вас видеть. В нашей аптеке вы, несомненно, отыщете лекарства от любых болезней». Посетитель принес с собой дождь. Крупные капли стекали с его длинного, вымокшего насквозь плаща и матросской кожаной шапки, надвинутой на самые глаза, падали на башмаки, застревали блестящими бусинками в темной кудлатой бороде. Собственно, одну эту бороду и было видно, да еще глаза, темные, глубоко посаженные, злые. Судя по одежде, это был не простой матрос, а тот, кто привык к беспрекословному подчинению, боцман, а то и шкипер, даже, может быть, и сам капитан. «Вы, верно, с того бременского судна, с того», — гулко перебил моряк, — «меня мучает лихорадка, срочно нужно лекарство, сказали, у вас можно найти». «О, конечно же». Поднимаясь на ноги, герр Николаус радостно потер руки. «Какое угодно, я бы посоветовал вам». «Не надо советовать, посетитель, похоже, был из тех, кто предпочитает не болтать, а действовать. Несите, что есть, и не беспокойтесь, я заплачу щедро. Я лично подберу все для вас, уважаемый». Ступеньки узенькой лестницы заскрипели под ногами дядюшки Николауса Фильде. Гейнс же вновь занялся камином, так ведь еще и не разжег. «Вы, что же, одни живете?» Проводив глазами аптекаря, быстро поинтересовался моряк. «Одни», — подросток обернулся, и не успел даже охнуть, кинжал моряка с силой вонзился ему в сердце. Паренек лишь округлил в изумлении глаза да тихо осел на пол, придерживаемый сильной рукой убийцы. Управившись со слугой, злодей затаился у лестницы. «Ну, вот и я, ой». Снова удар, столь же резкий, умелый, и еще один труп. Вытерев кинжал об одежду только что убитого мальчишки, моряк, или кто он там был, поспешно покинул аптеку, ничего с собою не взяв. Не прихватил ни лекарства, ни денег, даже не стал обыскивать дом. Просто пришел и убил, без всяких эмоций и лишних слов. Словно выполнил свою работу, честно и быстро. Выполнил и ушел, растаял в дождливой дымке надвигавшейся ночи. Золотисто-зеленый ливонский флаг, тяжелый и мокрый, уныло повис над башней королевского замка Аберпалин, называемого местными эстами Пылцамаа. Уже третий день, почти не переставая, молотил дождь, нагоняя в сердца обывателей унылую скуку и хмарь. Дождь. Такое уж выдалось лето. Горожане развлекали себя как могли. Богатых бюргеров не брезговал привечать сам король. Люди попроще проводили время в тавернах или ходили друг к другу в гости. Впрочем, все уже всем надоели. Аберпалин, хоть и столица, а все же не велик город, всего-то 3000 населения. Правда, есть еще и соседние городки да замки, час-два пути, а то и меньше. Да только вот, дождь, в такую мерзкую погодку трястись в повозке или в седле кому охота. Эй, эй, осторожнее там. Круглолицый толстяк, хозяин зеркальной мастерской Герран Джей Ван Дзея, искоса глянув в узенькое оконце, прикрикнул на подмастерьев. «Боже, вас упаси хоть одно стеклышко разбить, до конца дней своих не расплатитесь». Подмастерья, Ян и недавно нанятый Йорм, угрюмо засопели. Что и говорить, и покричать Герр хозяин любил, и тумаков отвесить. Ладно бы за дело, а то ведь просто так. Ну вот зачем под руку-то орать, вернее, под ногу, ведь только что взяли ящик со стеклом, подняли, понесли. Так Йорм от крика споткнулся. Хорошо еще, не упал, выправился, а ведь мог бы. Кто б тогда за стекло разбитое отвечал? Подмастерья, угрюмо сопя, парни все же отволокли тяжелый ящик в угол, поближе к тигле-мычану, в котором плавилась амальгама. Муторное это дело, наносить на стекло зеркальный слой, да и для здоровья вредное. Однако ж оплачиваемое, чего уж говорить, одно плоское зеркало как добрый конь стоило, и это еще не самого большого размера. Для богатых людей такие зеркала делали, для самого его величества короля Магнуса, для королевских фрейлин, для купцов богатейших. Не всякий барон, не говоря уже о рыцарях, мог себе зеркало стеклянное позволить. «Пошевеливайтесь, давайте уже», — подгонял зеркальщик, спешил. Дома у него, что здесь же, с мастерской рядом, уже собирались гости. Сам помощник Ратмана обещался прийти, все ж таки дальний родич. Интересно, и в самом деле придет, никуда не денется, зря, что ли, ему зеркало в золоченой раме подарено. Придет, так это честь великая. Все соседи позеленеют от зависти, а Йогашка Кунст, ювелир, так и вообще, зачахнет. Еще бы, к нему-то такие люди не ходят. Почесав выбритый подбородок, Геранджей приосанился. Думать о предстоящем визите столь важного лица было приятно. И еще приятнее, представлять реакцию соседей. Как они в окна выглядывают, недоверчиво щурятся, как ругаются от зависти, плюются даже. Эх, скорее бы, можно было, конечно, в мастерской еще с часик пообретаться. Присмотреть за всем приметливым хозяйским глазом. Проследить, чтоб эти бездельники молодые, Ян с Йормом, как следует все котлы вычистили. Чтоб на завтра работу приготовили, хотя нет, завтра ж воскресенье, работать грех, да и цеховой устав запрещает. Правда, сам король Магнус цеховые уставы не жалует и деловую инициативу поощряет. Деловая инициатива – это королевские слова, означают они вящие к работе усердие. Усердие не к простой работе, а к заведению разных мастерских, мануфактур, к торговлишке. Это, по словам славного Магнуса, первейшие для всей Ливонии дело. Повезло Ливонии с королем, грех жаловаться. Хоть и считается он вассалом московитского царя Иоганна, а все по-своему делает, как для торговли, для хозяйства всего наилучше. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, нету лучше короля. Уходя из мастерской, в полголоса затянул Анджей. Ну, да, ушел сегодня пораньше, потому как, Ратман, хоть и рядом дом, вот он, а на сердце все ж неспокойно. Как там подмастерья, управится ли без хозяйского пригляду, не натворят ли дурных дел? Молодые еще, дурь в головах сидит, глаз да глаз, ой-ля-ля, ой-ля-ля. Ну, слава богу, ушел. Облегченно переведя дух, один из пареньков, Йорм, уселся на старый бочонок. Может, перекусим вначале, а, Ян, а уж потом все чаны вычистим. Нет, Ян угрюмо покачал головою. Сначала работа, потом еда. Да чаны остынут, чистить хуже. Давай-ка возьмемся, ага. Как скажешь, пожав плечами, Йорм снял с полки щетку и тяжко вздохнул. Работы на вечер осталось много, с избытком. Почтеннейший мастер Анждей Ван Дзей своих подмастерьев в праздности не держал. Ян и недавно нанятый Йорм были чем-то похожи. Оба худые, щуплые, ускалицые, у обоих волосы длинные, копной. Только у Яна потемней, у Йорма же посветлее. И глаза у Яна светлые, и карие у Йорма. А так похожи, словно родные братья, ага. Ох, и чан, орудуя щеткой, пожаловался Йорм. Ох, и грязный же, чисти, чисти, я наглянулся и хмыкнул. Думаешь, у меня лучше, ага. Тут оба подростка вздрогнули. Кто-то стукнул в двери, не дожидаясь ответа, вошел, вернее сказать, вошли. Трое мужчин, судя по всему, хозяин и слуги. Все трое в длинных мокрых плащах, в шапках матросских. На пол капли дождевые стекают, кап-кап. А где мастер ваш? Главный, осанистый, высокий, сильный, зыркнул вокруг темными цыганистыми глазами. Так он это, дома уже. Позвать, а вы, стало быть, вдвоем остались, вдвоем, ага. Старый барон метался во сне, хотя это вряд ли можно было бы назвать полноценным сном, скорее так, забытье, кошмары. Доблестный рыцарь Фридрих фон Дергольц всегда надеялся встретить смерть в седле, от вражеского меча, копья или пули, в седле. Когда ветер в лицо, когда вокруг удалая битва, и звон оружия, гром пушек, утробные звуки боевой трубы, тогда и смерть красна, особенно если она, внезапно. Ангелы-покровители берегли барона. Дожив почти до старости, до 50 с лишним лет, Фридрих выглядел довольно сносно и ничем серьезными никогда не болел, даже злодейка чума, черная смерть, совсем недавно выкосившая почти треть Ливонии, обошла его стороною. Нынче же дела были откровенно плохи. Простудившись на охоте, фон Дергольц, скорее всего, подхватила еще какую-то заразную хворь, и за 3 дня превратился из цветущего моложавого мужчины в развалину. Светлые глаза славного рыцаря пожелтели, породистый, с едва заметной горбинкой, нос заострился, словно клюв хищной птицы, тонкие губы кривились от боли и немощи, мускулистые, привыкшие к мечу, руки бессильно свисали сложа, а грудь сотрясал кашель. Вызванный из Аберполина лекарь ничего не мог поделать, как и местные деревенские знахари. Не помогали ни настойки, ни растирания, ни молитвы, ничего, даже паровая баня. Больному становилось все хуже, Старый Фридрих просто таял на глазах и приходил в сознание все реже и реже. У ложа его остались лишь двое верных слуг. Юную же свою супругу Александру барон в минуты просветления приказал не впускать в опочивальню, опасаясь, что и она может подхватить заразу. Правда, лекарь сказал, что терзавшая рыцаря болезнь вовсе не чума, но кто знает, может и она распространяется точно так же. Пить. В очередной раз глаза фон Дергальца открылись. Пить, пить. Скажите жене, там шкатулка. Теперь, духовника, живо. Да, но, господин, я сказал, живо, жи. Взметнувшая была длань барона бессильно повисла, из горла хлынула кровь. Опочивальня тут же заполнилась слугами. Впрочем, юная баронесса быстро прогнала всех. Очаровательная даже в черном траурном платье со спрятанными под вуалью темно-рыжими прядями, Александра фон Дергольц быстро навела порядок и, поплакав о безвременно ушедшем супруге, лично занялась похоронами. Жемчужно-серые глаза юной баронессы холодно смотрели на слуг, приказы отличались законченностью и лаконичностью. «Отправьте весть дочери Фридриха, всем его вассалам, королю. Подготовьте место в семейном склепе. Разменяйте 2 талера на мелкое серебро, для раздачи крестьянам. Вы хотели сказать, нищим, госпожа, нет, именно крестьянам. Никаких нищих, чтоб и близко здесь не было. Сами знаете, Фридрих их терпеть не мог. Исполняйте». «Да, госпожа». Барон упоминал о какой-то шкатулке. «Я знаю, там завещание. Огласим на похоронах». Все же она уважала барона, но не любила, нет. Юная красавица и 50-летний старик, какая уж тут любовь. Однако же в те времена так и было принято, выйти замуж по любви редко кому удавалось. Почти никогда не избежала общей участи Александра фон Дергольц, баронесса и хозяйка угодья и хуторов, особа, находящаяся под особым покровительством королевской четы и бывшая гулящая девка из Новгорода, Аграфена Сашка. Эх, знал бы старый барон о ее бурном прошлом. Впрочем, что там барон, не прознали б его чертовы родичи. Впрочем, не должны бы прознать, ни от кого. Славный король Магнус им вряд ли расскажет, тем более Сашка была абсолютно уверена в своих давних друзьях, с которыми промышляла еще в Новгороде в одной шайке. До тех самых пор, пока не познакомилась с королем. В Оберполенском замке с утра топили камины. Помогало плохо, дожди шли давно, да и особого тепла этим летом так и не дождались, разве что в самом начале июня. Правда, еще оставалась надежда на конец августа и сентябрь, на золотую осень, на бабье лето, кому как нравится. Убрать урожай, посадить озимые, заготовить грибов и ягод. Ну и охота, как же без этого? Глянув через узкое, бойницей окно на хмурое небо, король покачал головой. Неужто вот так вот дождите будет? Что ж, для Ливонии сие не редкость. Море-то рядом, да и вообще страна северная, не Италия, не Франция даже. Хотя по большому счету тепло, опять же из-за моря, но зимы суровые, со снегом, с сугробами. Впрочем, и во Франции нынче зимы, с сугробами, и в Амстердаме замерзают каналы, народ на коньках катается. Потому как, по сравнению со средневековьем, похолодало. Малый ледниковый период. Все это славный ливонский король прекрасно знал и в мировой истории разбирался неплохо, да и кое в чем еще, ибо звали его вовсе не Магнус, а Леонид Федорович Арцебашев. И родился он ни в каком не в 16-м, а в конце 20 века. Бывший театральный режиссер, Леня перебрался из провинции в Москву и занялся антиквариатом. Очень даже удачно занялся, если не считать того, что, всерьез увлекшись подземельем Кремля, в один прекрасный день выбрался из подвала, в прошлое, как раз в 16 век, в то самое время, когда гостил у государя Ивана Грозного датский принц Магнус, похожий на Леонида как две капли воды. Истинный Магнус тогда бросился в подвал и, верно, очутился в будущем. Увы, скорее всего, в психушке. У самого же Арцебашева хватило ума выдать себя за принца и получить благоволение Ивана Грозного. А кроме благоволения, еще и денег, и войско, и молодую жену, царевну Марию Старицкую, милую и дорогую Машу, с полгода назад подарившую Леониду Магнусу сына Владимира, названного так в честь Машенькиного батюшки, князя Владимира Старицкого, казненного царем по злым наветам. Наветы, как сильно подозревал Леня, были не такими уж и напрасными. Участвовал Владимир князь в заговорах, участвовал, и не в одном, и не в двух даже, за что и поплатился, а с год назад едва не сгинули по злобной царской воле и сама Маша, и Магнус. Осерчал царь-батюшка, что уж поделать, тиран, он тиран и есть. Правда, нынче Иван Васильевич вновь выказывал королевской чете полное свое расположение, дела-то в Ливонии шли очень даже ничего, бил и поляков, и шведов, а Магнус, как ни крути, все же считался верным вассалом Ивана. Правда, не очень послушным и не таким уж и верным. Тем не менее для Ливонии поддержка грозного царя значила пока очень многое, и Магнус старался сохранять статус-кво в общении с могущественным московским государем. Ливонская война шла уже довольно вяло, Ревель по-прежнему находился под шведами, Рига же отдалась под власть польского короля, или лучше сказать, сейма, ибо нынче не стало в Речи Посполитой законно избранного монарха, такая вот вышла закавыка. Бывший ее государь, принц Генрих Анжуйский, сбежал, как только услыхал про освободившийся французский трон. И с тех пор вот уже год престол Речи Посполитой оставался вакантным, и кого только на него не прочили, включая Ивана Грозного, шведского короля и австрийского кесаря Максимилиана. Кроме державных властителей имелись и кандидатуры рангом помельче, всякие там коронные гетманы или сандомирские воеводы Ян Костка, прославившийся строительством польского флота и воинскими доблестями под испанским стягом. Услыхав чьи-то легкие шаги, король обернулся. Задумчивое лицо его тотчас же озарилось самой сердечной улыбкой. Еще бы, ведь в двери вошла королева Мария, любимая и родная Маша. Редкостная красавица, Мария сильно напоминала Леониду Алису из знаменитого фильма «Гостья из будущего». Арцебашев так иногда и кликал супругу, гостья из прошлого. Маша не обижалась, ибо кое-где уже побывала, сталкивалась с советской милицией и даже прокатилась на мотоцикле Ява-250. Поневоле, так уж вышло. Синие лучистые глаза, темные волосы, тонкий стан, точеное личико и обаятельнейшая улыбка – все это делало юную королеву одной из первых красавиц Европы. Беременность, а затем и роды пошли ей на пользу. Мария зарумянилась, приобрела утонченную женскую томность, хотя до сих пор чем-то напоминала девочку-подростка. Так ведь ей не было еще и 20. Явились гонцы из замка, усаживаясь на скамью у окна, тихо сообщила Маша. Умер фон Дергольц. Плохо, ливонский властелин сумрачно покачал головой. Впрочем, следовало ожидать. Пневмония без пенициллина, смерть верная. Однако же жаль, жаль. Что ж, пусть молодая вдова вступит в права наследства. Если вступит, Мария нахмурилась и вытянула ноги. Темно-голубое фламандское платье с открытым декольте очень шло к ее глазам, да и вообще, ко всей фигурке. «Красавица ты моя!» Подойдя ближе, Магнус умильно посмотрел на жену и улыбнулся. «Вот, веришь, не наглядеться. А что до наследства, вряд ли родственники барона будут пытаться что-то оспорить. Они же знают, под чьим покровительством находится молодая вдова. Они-то, может, и знают», — с сожалением промолвила Маша. «Но мы-то с тобой совсем не знаем их. Тем более здесь, в Ливонии, так легко предать. Швеция, Польша, цесарские земли. Есть куда податься. И все же я уверен, Александра выиграет это дело в суде». Король упрямо сжал губы. «Если дойдет до суда», — встав со скамьи, Мария подошла к окну и посмотрела во двор, на залитые дождем смородиновые кусты и клумбы. «Ах, вот бы на завтра, солнышко, поехали б с тобой на прогулку. Володеньку б на двор вынесли, вот бы и порадовался солнышку-то. Как он сейчас, спит у кормилицы, во сне улыбается, хитро так, как ты. Да я-то вовсе не хитро, хитро, хитро». Маша засмеялась, но смех ее, похожий на звон серебряных колокольчиков, вдруг резко оборвался. Подойдя к мужу, она прижалась к нему, погладила по плечу. «Знаешь, милый, я все думаю об Иване. Темно как-то там все, странно и страшно. Кто что говорит, слухи разные ходят. И Вася, братец, что-то весточку не шлет. Об Иване, это о сыне Ивана Васильевича, царевича Иване Молодом, вести о кончине которого уже достигли Ливонии, опередив фактическое время смерти царевича года на 3. Арцебашев знал настоящую дату, но тут вот Иван как-то раньше погиб. Бывшие в Нарве проездом любекские купцы, возвращающиеся из Московии, говорили, будто бы царевича убил сам царь, ударив в голову посохом в припадке гнева. То ли обвинил в заговоре, то ли из-за жены. Говорят, будто как-то утром Иоанн Васильевич увидел беременную жену царевича в неподобающем виде. Пояс у нее не был завязан, а ходить нараспашку замужней женщине не пристало. Разгневанный царь ударил якобы невестку, отчего та упала, а ночью случился выкидыш. Тут уж царевич Иван ворвался в палаты и стал укорять отца, за это и получил в висок посохом. Сию версию, впрочем, королева Маша высмеяла сразу, мол, покой царевича, не проходной двор, а уж на женской половине даже царю не так-то просто очутиться. Также еще говорили, будто царевич умер сам, то ли внезапно, то ли от какой-то давней болезни, бог весть. Как бы то ни было, сие важное известие в Ливонии уже успели обсудить, сделать предположения и выводы. Засим пока что и успокоились, до получения более подробных и правдивых вестей. Когда только они будут, Магнус задумался и вздохнул. Кто-то осторожно постучал в двери. Верный мажордом Петер, кому ж еще? К вам, господин Труая, ваше величество. За прошедшие пару лет парнишка сильно вытянулся и раздался в плечах. Уже не мальчик, юноша, молодой человек, набивший руку в дворцовых делах. «Пусть войдет», — милостиво разрешил повелитель. Анри Труая, липовый француз с круглым русским лицом и вьющейся шевелюрой, когда-то обучал Магнуса фехтованию, нынче же занимал пост начальника королевской полиции, разведки и всех тайных дел. Войдя, сановник отвесил официальный поклон и тут же перешел к делу, как всегда, срочному. «Про кончину барона Фридриха фон Дергальца вы, конечно же, уже знаете». «Знаем», — разом кивнули юная королева и король. «Так я не о нем, есть еще сводка преступлений, нынче уж очень странных». «Читать?» «Читай». Магнус уселся в кресло и кивнул настоящий напротив стул. «Садись, Анри. В ногах правды нет. Вчера, около 4 часов вечера, в мастерской зеркальщика Анджея Ван Дзи убиты 2 подмастерья, Ян и Йорм. Усевшись, буднично доложил Труая. Зарезаны кинжалами. Очень ловко, прямо под сердце. В мастерской ничего не взято. Убили молодых парней, детей почти что». Магнус с сожалением покачал головой. «Жалко. Только еще жить начали. Найти супостата. Судить и казнить. Там, похоже, трое было. Ну, так ищите. Кому поручили?» «Сам займусь», — угрюмо нахохлился вельможа. «Понимаете, ваше величество, есть в этом убийстве что-то не очень понятное. Ну зачем было этих парней убивать? Главное, ничего не взяли. Может быть, ревность?» Маша вскинула голову. «Вы, Анри, всех их подружек проверьте. Подмастерья, они такие, ни одну юбку не пропустит. Думаю, женщин, девушек надо искать, в них все и дело. Как говорят французы, шерши ля фам», — кисло улыбнулся Труая. «Ничего, поищем. Про девушек тоже не забудем, уж будьте покойны. Так продолжать? Ну, я пойду пока». Юная королева не очень-то любила слушать полицейские сводки, и сейчас этого делать не собиралась, поднялась. «Может, Володенька проснулся уже? Посмотрю. Посмотри, посмотри», — чмокнув жену в щеку, Магнус проводил ее до самых дверей и тщательно затворил створки. Из Нарвы весть пришла. Разгромили аптеку, есть убитые. Между тем продолжал Анри. «Нарва, правда, еще пока не совсем наша». «Пока не наша», — спокойно согласился король. «Но за спокойствие и порядок в городе, с разрешения царя Ивана Васильевича, отвечаем мы. Так что там в Нарве, аптека, говоришь?» «Да, аптекаря убили. С учеником. В аптеках есть чем поживиться». Подняв глаза, ливонский властитель задумчиво уставился в потолок, после недавнего ремонта покрытый резным деревянным кружевом. «Правда, для этого надобно кое в чем понимать, в веществах разных разбираться, что дорого стоит, а что, мягко говоря, не очень. Хотите сказать, убийцы непростые люди? Может быть, может быть. Ищите, Анри, на то у вас и власть». В левом углу что-то зашуршало, пискнуло. «Крыса». А графена Сашка проворно подобрала ноги и с тоской глянула в маленькое, только кошки пролезть, оконце, расположенное под самым потолком и забранное ржавой решеткой. Такие пертурбации произошли в жизни юной баронессы, что только держись. Впрочем, Сашке не привыкать было, судьбой битая. Девушка горько усмехнулась. «Битая-то битая, а поди ж ты, угодила как кур во щип, или, во щи, без разницы». Расслабилась, к жизни привольной привыкла, глупая курица. «Теперь сиди вот да размышляй, чего не так сделала. Все мы задним умом крепки, однако, знать бы, где упасть, соломки бы постелила, а так, явившиеся вчера алчные родственники покойного барона, нет, не дочка, какие-то дядья-племянники, сходу обвинили Александру в колдовстве и отравлении собственного мужа. Ни много, ни мало, нашлись и свидетели из дворни, вот ведь тоже, козлятушки. Никого из дворовых Сашка ничем не примучивала, не обижала, а верно, нужно было примучить. Чтоб боялись, чтоб страх был, тогда бы не предали бы, испугались да 300 раз подумали, на чью сторону встать. Ох, и напрасно же Александра знакомством своим с королем не хвастала, на всеобщее обозрение не выносила, А надо было, тогда, может, не посмели б так нагло. Схватили, в подвал бросили. Это в собственном-то замке. И ни один воин за госпожу свою юную не вступился. Вот так. Да Сашка и раньше чувствовала. Не любили ее в замке. Не жаловали. Да и фон Дергольц так устроил, что стражники да дворня только его и слушались, только ему и подчинялись. Ну, вообще-то правильно, старый Фридрих не дурак был. Правду сказать, тосковала Аграфена в замке, по жизни своей прежней тосковала, по друзьям, Федору да Левке с Егоркою. Все трое у Силантии работали, в типографии, и на жизнь не жаловались. Правда, и к фон Дергольцу в гости не ездили, не того полета птицы. Сама-то Сашка пару раз ребят навестила, так ведь подсмотрели, доложили барону, и тот не постеснялся собственной супружнице выговор сделать, мол, не дело знатной и благородной даме якшаться со всяким сбродом. Конечно, да, покойный Фридрих свою молодую жену обожал, да и было за что, красивая, и в постели способна на многое, так, что барон от восторга млел. Однако главного предназначения Александра все же не выполнила, не родила, не подарила старому барону ребенка, наследника или наследницу, просто не могла понести, и о том знала, и это тоже ей сейчас припомнит. Ну, да, какие дети у ведьмы, каждая лыка в строку. Интересно, отчего ж эти ушлые дядья племянники королевского гнева не испугались? Ливонский властелин всегда благоволил Сашке, как и королева Мария, вступится, обязательно вступится, если узнают, ведь, может быть, баронские родичи все провернут в тайне, просто убьют безо всяких обвинений. Ну, тогда шиш они с маслом получат, а не земли и замок. Славный король Магнус не даст. Пожалеют, что на свет родились. Так и будет, только что же они, сами-то этого не понимают. Послать весточку королю, как можно быстрее, только через кого. Как, слугам верить нельзя, как же тогда быть, что делать? Пока только, ждать. За дверью вдруг послышались гулкие шаги, скрипнул засов, и в темницу вошли трое. Нет, не племянники дядья, а какой-то высокий сутулый монах с угрюмым лошадиным лицом и двое знакомых рыцарей при плащах и шпагах. Управляющий замком Фокт Леонард Сорн и юный паш Эрих фон Ландзие, этакий светловолосый грамотей красавчик, он давно Сашке нравился. Эрих держал в руках чернильницу и бумагу, Фокт, горящую свечку. Вошедшие сразу за ними слуги внесли в узилище два табурета и небольшой столик, вернее письменное бюро, за которым и расположился паш с чернильницей, пером и бумагою. Небось, согласился записывать показания, тоже еще сволочуга. А Фокт-то, Фокт, ну чем таким его Сашка обидел, что он сейчас на нее словно на вошь смотрит. Ишь, выкатил глазенки, гад, и губу нижнюю это как топырил презрительно. Вы знаете, в чем вас обвиняют. Усевшись на табурет, вместо приветствия промолвил монах. Александра светски улыбнулась. Понятия не имею. Нет, в самом деле, знаете ли, как-то нехорошо все вышло. Схватили в собственном замке, бросили в темницу. Это вам просто так не сойдет, не думайте. К вам имеется серьезное обвинение, госпожа вдова, сутулый поиграл желваками. Некрасивое лицо его сделалось строгим и неприступным. В узеньких глазках вспыхнуло что-то похожее на презрение. Вы надеетесь на нашего славного короля? Понимаю, монах покивал и осклабился. Только вряд ли он вступится за колдунью, отравительницу и низкую и подлую девку. Думайте, что говорите. Вскочив, Сашка хотела было влепить нахалу звонкую пощечину, да тот перехватил ее руку, сжал. Пустите, больно. Как особу подлого звания, мы можем отстегать тебя кнутом и пытать, жутко пытать, понимаешь? Резко перейдя на ты, сутулый еще сильнее сжал Сашки на запястье, так что девушка вскрикнула от боли. «Сядь», отпустив узницу, приказал монах, «и слушай, то, что ты отравила барона, подтверждают многие, очень многие, да, их запугали, подкупили». «Молчать», вскочив на ноги, сутулый наотмашь ударил девушку по лицу, «заткнись и слушай, подлая тварь, укравшая баронский титул, мы прекрасно знаем, чем ты промышляла в Новгороде. Твои юные друзья все о тебе рассказали». Александра вздрогнула и закусила разбитую в кровь губу. Вот это уже был удар ниже пояса. Ее прежняя жизнь, жизнь новгородской гулящей девки, жрицы продажной любви, вдруг стала известна здесь, в Ливонии. Это плохо, очень плохо. Мало того, ужасно. Тут и сам король, прекрасно все знавший, не сможет ничего сделать. Пойдут слухи, и, пожалуй, это даже похуже обвинения в колдовстве. Хотя тут не ясно, что хуже. Все плохо, все, юные друзья, кто же, Феденька, Левка, Егор, эти парни, вообще-то, не из болтливых, однако на них могли надавить, схватить, подвергнуть пыткам. Что я должна делать? Утерев кровь рукавом, тихо спросила узница. А вот это уже разговор. Сутулый одобрительно кивнула и ухмыльнулся. Во-первых, признаться в отравлении и колдовстве. Ага, чтоб меня отправили на костер. Да, нет, дева, сверкнув глазами, оборвал монах. У тебя будет возможность бежать, куда ты захочешь. Почему я должна вам верить, а у тебя нет выбора? Итак, сутулый повысил голос. Завтра все и сладим. Что именно тебе говорить? Поведает наш славный Эрих. Сказав так, монах поднялся и вышел, больше не говоря ни слова. Следом за ним убрался восвояси и Фогт, а юный Эрих фон Ландзей остался, причем тотчас же покраснел. «Ну, говорите же, Эрих», баронесса улыбнулась сквозь слезы. «Учите меня, я все исполню». «Вы действительно, простолюдинка», тихо поинтересовался Паш. «О, Александра уже придумала, что отвечать. Сдаваться без борьбы она вовсе не собиралась». Тем более они оставили в узилище Эриха, совершили большую ошибку, ага, хотя, может быть, его просто подставили. Впрочем, что гадать, когда давно пора действовать. Нет, Сашка опустила глаза, дабы не выдать себя даже взглядом, слишком многое сейчас зависело от этой беседы. Мой отец, новгородский дворянин, пусть и бедный, такой же, как вы, Эрих. Помните, что сделал царь Иоанн с Новгородом? Вся моя семья погибла, а я... Нет, они вам не врали. Вам дали денег, Эрих, или просто пообещали. Деньги – это неплохо, и я искренне рада за вас. Узница говорила быстро, не давая юноше вставить и слова. Словно хотела выговориться, словно бы все слова рвались из нее порывисто и спонтанно. Хотя это было совсем не так. Мальчику, верно, неловко. Ну, как же, он же дворянин, а тут... Какие-то деньги. Надобно его упокоить, уверить, и ни в коем случае не выказать ни капли презрения. Вы сделали правильный выбор, Эрих. Только учли ли влияние короля, а эти, дядья, племянники, я даже не видела их никогда. А знаете, мой милый друг, я очень рада, что именно вы явились допросить меня. Вам, верно, сказали, что я и в самом деле ведьма и буду давить на вас. Так нет, я отвечу так, как вам нужно. И подпишу все. Ну, не стесняйтесь же, действуйте и помните, здесь нет вашей вины, всего лишь обстоятельства, судьба. Ну-ну, не стойте же столбом, Эрих. Знай, ведьма, тебе не обмануть меня. Резко возопив, Паш показал глазами на двери, обмакнув в чернильницу перо, что-то яростно настрочил на листе желтой пищей бумаги. Вот здесь прочти, ведьма, я помогу вам бежать. Подойдя, прочитала девушка. Прочла и с благодарностью погладила Эриха по руке. Тот вспыхнул, словно красна девица, дернулся, но снова оглянулся на дверь. «Подпиши все листы, ведьма». «Да-да, сообщите обо всем королю», — быстро написала Сашка. «Если сможете. Если же нет, не надо. Я смогу», — одними губами прошептал Паш. «Смогу. Вы полагаете, любезнейший пастор, мальчишка и в самом деле справится?» — вальяжно осведомился Фогт, сидевший в резном кресле. Круглое красное лицо его, лицо извозчика или трактирного служки, выражало явное недоверие и скепсис. «Справиться», взяв со стола наполненный вином бокал, ухмыльнулся монах. «Он же ее любит». «Не так, так», покивал Фогт. «Вот в чем и проблема». «Нет никаких проблем», прикрыв глаза, пастор понюхал вино и, видимо, остался доволен. «Она подпишет все наши бумаги, а потом он поможет ей бежать». «По-настоящему поможет, как он думает, и мы уберем обоих». Потянувшись к вину, расхохотался управляющий. «Ту, кто нам мешает, и лишний рот. За это и выпьем, друг мой. Пусть сбудутся все наши планы, и да поможет нам Бог». Маша, милая Маша, лежала в постели ногою, такая восхитительная и желанная. Отойдя от окна, Магнус улегся рядом, ласково погладил жену по спине, поцеловал в шейку, пощекотал под ребрышками и, нежно сжав руками грудь, почувствовал нарастающее желание и ответное желание Маши. Любовный жар вновь охватил обоих, продлевая удовольствие и негу. Король резко отпрянул, потом осторожно погладил жену по бедру, по животику, не забыв полоскать пупок, потом накрыл губами упругие твердеющие сосочки, полоскал языком, одновременно гладя рукой Улона. Юная королева напряглась, застонала, прикрыв глаза, выгнула спинку. Магнус с жаром поцеловал Машеньку в губы, и молодые тела слились, наконец, в любовном экстазе, сдобренном мощным томлением сердец.